Глава 8. К тому времени, когда Дрейк закончил разбираться с текущими делами, которых за его короткое отсутствие набралось немало, наступил вечер. Оставив своего Бету в кабинете, закиданном бумагами, мужчина вышел в гостиную и столкнулся с встревоженным Робертом. Сразу стало ясно, что дворецкий поджидает его, не решаясь прерывать их с Бетой небольшое совещание. «Что-то случилось, Роберт?» Пристально смотря на того, поинтересовался Дрейк. «Альфа, я отнес обед девушке, но она выпила только чай, сказав, что мяса есть не будет». При этих словах Роберт недовольно сморщился, словно это до глубины души его обижало. И Дрейк догадался, что без пары Сониных эпиграфов в адрес вожака тоже не обошлось. Хм, его волк, наверное, улыбался, если так можно назвать его самочувствие. Им обоим нравилась эта ее сторона и то, что девушка не боялась показывать характер. Хотя, с другой стороны, его раздражало упрямство девушки в этом вопросе. Ведь мясо ей сейчас просто необходимо. Поэтому он решил, что за ужином, который последует после собрания стаи, она обязательно съест двойную порцию. При этом он с удовольствием покормит ее из своих рук. «Ничего, Роберт, она хорошо поест за ужином», — заверил он старичка. «Я надеюсь, у тебя все готово к ужину. Не знаю, сколько человек захочет остаться после собрания, но, думаю, родители Яна, как и он сам, будут ужинать с нами». «Да, Альфа, все готово. Некоторые уже здесь ожидают вас». «Хорошо, тогда я пойду за Луной», — проговорил Дрейк и направился к лестнице. Открывая дверь в спальню, мужчина ожидал чего угодно. Но Соня удивила его. Она стояла у окна, одетая в обычные темно-синие джинсы, которые, словно вторая кожа, облепали ее аппетитные ягодицы, и легкую нежно-бежевого цвета кофточку, вырез которой соблазнительно не спадал с одного плеча, полностью закрывая второе, то, где была его метка. Она была такая спокойная и полностью закрытая в себе. И только напряженная спина свидетельствовала, что девушка готовилась встретиться с новой опасностью. И самым печальным было то, что Дрейк мог считать ее эмоции, которые через образовавшуюся связь сцепления передавались ему. Мужчина напрягся, когда в душе вспыхнул непривычный для него страх вперемешку с ослепительной яростью и долей жгучей ненависти. Его потрясло это и больно укололо, ведь зверь втайне ожидал ласки, желания и осознания новой жизни. Пусть, конечно же, было рано, но никто не запрещал ему надеяться. «Дорогая, пора спускаться. Я познакомлю тебя с твоей новой семьей». Он медленно подошел и нежно поцеловал ее открытое плечико. Как только его губы коснулись девичьей кожи, она вздрогнула и немного отодвинулась от него. «Почему мои вещи здесь?» — ровным, спокойным голосом поинтересовалась Соня. Но, казалось, ответ ее ни капли не заботил. Маска равнодушия прекрасно держалась на ее лице. «Как почему? Мы теперь семейная пара. У нас скоро будут дети. Где же вещам еще быть, как не в нашей спальне?» Дрейк отвратительно играл в удивление. Актерство никогда не было его сильной стороной, но он старался показать ей глупость данного вопроса. «Мы не семья, Дрейк, и никогда ей не станем, и я уверена, что никаких детей нет», — с твердой уверенностью произнесла девушка, медленно поворачиваясь к нему. «Милая, ты так ошибаешься?» Нежность светилась в его взгляде, когда он ласково погладил ее розовенькую щечку, но Соня уклонилась от этой ласки. «Завтра придет врач и проведет осмотр. А сейчас мы должны спуститься вниз. Я чувствую, как сильно стая желает увидеть тебя». «Я никуда не пойду», — уперлась Соня. «Детка, выбирай. Либо ты пойдешь туда по собственной воле, либо я отнесу тебя туда силой». Он прибавил голосу угрожающие нотки, в душе отмечая появившееся разочарование, что снова приходится так поступать. И какая бы тяга к доминированию не присутствовала в крови мужчины, он с огромным рвением ожидал, что Соня по собственной воле будет соглашаться с ним, проявляя покорность. А желанный вызов пусть бросает в постели. «Только посмей, блохастый!» Сониного спокойствия как не бывало. Гнев, с таким трудом сдерживаемый ею, с новой силой захлестнул девушку. Она видела, как дернулась века у Дрейка на ее последнем слове, но не ожидала, что он выполнит свою угрозу. Он резко перекинул ее через плечо и вышел из комнаты, при этом собственнически поглаживая ее ягодицы и весело насвистывая. Похоже, это вошло у него в привычку. «Ах ты, гад!» – заорала Соня, колотя кулаками его спину. «Собака бешеная! Да тебя в клетку посадить мало! Ты – животное! Ублюдок чертов!» Эта вспышка гнева вызвала у Дрейка улыбку. Еще никто в жизни, не считая Яна, не смел перечить ему. А те, кто все-таки рискнули, поплатились. А эта маленькая человеческая женщина не побоялась ударить его и откровенно обзывать. Оказалось, ее цвет волос все-таки сочетался с характером. Яркая рыжая петарда, тихая и спокойная, пока не заденешь определенную точку, после чего она взорвется в разноцветном фейерверке. Когда он, наконец, вошел в зал, где собралась почти вся стая, человек 30, Дрейк остановился и посмотрел в их ошарашенные глаза. Только Ян, который, склонив голову, стал по правую сторону от него, улыбался, с трудом сдерживая радость за друга и смех. «Отпусти меня, пес слабоумный, я кому сказала?» Все еще выкрикивала Соня, вися вниз головой. И не видя изумленных лиц, даже не представляя, сколько человек стали свидетелями ее шоу. «Фу, Дрейк, поставь на место, я кому говорю? Ты плохая собака, плохая!» Дрейк резко перевернул ее и поставил на пол, поворачивая к толпе. Соня, увидев десятки пар глаз, резко покраснела и еще сильнее разозлилась. «Предупредить нельзя было!» – прошипела сквозь стиснутые зубы она, смотря на стоявших перед ней людей. «Ты бы все равно не услышала за своими криками», — последовал издевательский ответ. Но мужчина даже не посмотрел на нее. «Я собрал всех вас сегодня, чтобы представить свою пару, Соню», — громко начал Дрейк. «И сразу отвечаю на вопрос, появившийся у вас. Вы не ошиблись. Она — человек». Возмущенный ропот прошелся по толпе. «Тихо!» — один рык, и все замолчали. «Соня – моя истинная пара». Дрейк положил руки ей на плечи и, перетянув вырез кофточки на другую сторону, оголяя раненое плечо, большим пальцем легко провел по уже немного зажившей метке. «На ней моя метка соединения. Она уже носит моих щенков, будущих альф. Все условности пройдены. Она – ваша альфа-сука». «Ты понимаешь, что делаешь, альфа?» Дрейк повернул голову в сторону дерзкого вопроса, наперед зная, кто его задал. «Ты переходишь границы, Диана», — пригрозил он. «А ты уже перешел», — с вызовом бросила яркая темноволосая девушка. Соня с любопытством рассматривала ее, понимая, что протест обусловлен собственническими видами на данного мужчину. И хотя в мыслях легко мелькнула фраза «Да пусть себе забирает и подавится им», душу разъедал некий маленький червячок негодования и ревности. Спал ли он с ней? Приводил ли в ту комнату, в которую поселил ее? Она человек, это против наших законов. И даже если она забеременела, то точно не сможет выносить детей. А если и выносит, они точно будут уродами. Тебе нужна сильная самка, а не эта пародия. «Намекаешь на свою кандидатуру?» С издевательским смешком спросил Дрейк. «Такая сука мне уж точно не нужна. Я бы проявляла к тебе больше уважения, чем эта дрянь. Ты позволяешь ей называть себя собакой? Разве это красит себя альфа?» «Диана, ты оскорбляешь мою пару, тем самым оскорбляя меня». Гнев поднялся в его звере, и он зарычал, показывая клыками этой непокорной суке, что она забыла о своем месте. «Она не будет нашей альфа-сукой. Я бросаю ей вызов!» заорала взбешенная девушка. «Ты будешь драться со мной. Ты не имеешь права. Я вправе требовать боя. Ты позволяешь себе нарушать все мысленные законы стаи. Какой же ты тогда альфа?» — не успокаивалась Диана. «Законы пересматриваются в отношении истинных пар. Мы — единое целое. И я имею право ответить на любой вызов, брошенный в сторону моей беременной самки. Ты готова драться со мной?» — спросил Дрейк, поднимая бровь, наперед зная ответ. «Нет, альфа», прорычала сквозь стиснутые зубы Диана, признавая свое нынешнее поражение, но не отступая в этой войне. Об этом свидетельствовал бешеный взгляд, который она бросила на Соню, заставив ту поежиться от страха. Все происходящее казалось ей полным сумасшествием. Неужели и правда эта стервозная девушка только что собиралась с ней драться? В открытую, при всех. Чокнутые, все до единого. Если кто-нибудь еще против, то я готов принять вызов в любую минуту. Есть желающие? Громко спросил Дрейк, скользя взглядом по членам своей стаи. «Нет, Альфа!» – послышался покорный шепот в ответ. Соня откровенно не понимала, что происходит. Она обвела взглядом наполненное большим количеством людей помещение, хотя вряд ли они были людьми. Повернув голову к Дрейку, она чувствовала, как гнев от всего происходящего вновь поднимался в ней. Они явно не были ей рады, отчего желание сбежать отсюда возросло во сто крат. Но руки мужчины давили на плечи, не давая сдвинуться с места, заставляя стоять перед стаей. «Дрейк, прекращай этот фарс!» — стиснув зубы, прошептала Соня, видя много ошарашенных и удивленных глаз, устремленных на нее. Да что она такого сказала? Ну, поругалась немного. По сравнению с его поступками, это такая мелочь. «Я представляю тебя твоей стае. Показываю им их альфа-суку!» — серьезно и достаточно громко проговорил он. Лучше бы он этого не делал. Она понимала, что, может, для них это и весомый статус, но ей он резал уши. Девушка терпеть не могла слово «сука», а так как гнев и так бушевал в ней даже после всего, что она сделала с его вещами, это стало последней каплей. Соня резко развернулась, вырываясь из кольца его рук, и врезала кулаком прямо в лицо, не ожидавшего такого подвоха мужчины. «Не называй меня сукой!» — заорала она, когда кулак столкнулся с его железной щекой. Черт, она и забыла, что он был сделан из стали. «Ай, черт возьми!» Дрейк, впервые не предвидя реакцию девушки, не смог увернуться. Удар не причинил ему ощутимой боли. Однако поведение Сони сильно удивило. Мужчина не знал, как теперь с ней поступить. То ли отшлепать за публичное неповиновение, то ли поцеловать за такую смелость. Из минутного замешательства его вывела стая. Почти каждый выступил вперед, преклоняя голову, признавая ее достойной ему парой. При этом он слышал, как они шептали «Луна», как какое-то заклинание. Осталась лишь небольшая группа самок, тех, кто когда-то был в его постели и хотел соединиться с ним. Во главе их, конечно же, была Диана. «Если вы отказываетесь принять мою пару, то в течение часа должны покинуть стаю», гневно прорычал он, при этом нежно лаская ушибленные косточки пальцев Сони. «Как ты можешь, Дрейк?» — вновь возмутилась взбешенная Диана. «Она только что опозорила тебя, ударив при всех. А вы?» — обратилась к стае. «Как вы можете принимать ее? Подумайте, она же человек!» «Не тебе судить о ее поступках. И не думай, что я не накажу ее, как волк наказывает свою пару. Но я не потерплю неуважения к ней». И в голосе мужчины звучала категоричность. Диана с минуту пристально смотрела на него, словно меряясь взглядами. Но куда ей было до Альфы? Потом медленно подошла, стала перед Соней, глазами выражая все свое презрение, и склонила голову. Ей вторили оставшиеся самки. Соне не нужно было быть оборотнем, чтобы понять их. Ей хватало и того, что она была просто женщиной. Девушка знала, что причина их неприязни банальна. Дрейк достался ей, хочет она этого или нет. И Соня готова была поспорить на что угодно. Большинство из них, а может и все, были его любовницами. И как ни странно, Соне ужасно не нравился данный факт. Казалось, он даже злил ее. Девушка даже не заметила, что немного сдвинулась, став перед Дрейком, и закрыла его от них. Соня не понимала, что в ее движениях, в голосе и языке тела четко читалось «мой». Но зато все остальные поняли ее, принимая это как заявление о своем праве на вожака, ведь она поступала как настоящая самка-оборотня. Мужчину порадовала ее реакция, пусть она и была подсознательной. Его волк гордился своей самкой, дававшей всем понять, что он принадлежит только ей. Когда последний член стаи склонил перед ней голову, Соня услышала за своей спиной громкий волчий вой. но она не успела повернуться к нему. Резко притянув девушку к себе руками, на которых появились когти, он не больно зажал зубами через кофточку место укуса. В тот же момент вся стая раздалась со звучным воем. Это было так странно для Сони – наблюдать, как люди воют, словно настоящие волки, дикие, неприступные сыны природы. «Ты часть нас, Луна, в тебе моя кровь, в тебе мое потомство», – торжественно прошептал Дрейк возле ее шеи, когда отпустил захват. «И в следующее полнолуние мы полностью докажем свое спаривание». Соня пропустила его слова мимо ушей, надеясь, что к тому времени она уже сбежит отсюда. Через несколько минут холл опустел. Осталась лишь небольшая группа из 5 человек. Дрейк, мягко держа ее за локоть, подвел Соню к семейной паре, рядом с которой стоял вечно улыбающийся Ян. «Дорогая, знакомься, это родители Яна, Мэри и Говард Дэвисон», – представил он твердым голосом. Мэри, у которой уже хорошо просматривался округлый животик, подошла к девушке и вдруг стиснула ее в теплых и ласковых объятиях. «Добро пожаловать, милая!» – искренне поприветствовала она обескураженную девушку, смачно целуя в обе щеки. «Я так рада за вас!» «Простите, но радоваться нечему, меня удерживают здесь насильно!» Соня не смогла удержаться, хотя и чувствовала вину, что так резко отвечает на теплое приветствие. Дрейк же в предупреждающем жесте сжал девичью руку. «Ну-ну, деточка!» Женщина с легкой улыбкой покачала головой. «Я понимаю, к этому тяжело привыкнуть, да еще с таким мужчиной, как Дрейк. Ведь альфы все до одного чересчур доминантные самцы. Но ты справишься. Главное, не пасуй перед ним!» С какой-то веселой интонацией посоветовала ей Мэри. «Не пасовать?» Удивленно переспросила девушка, неуверенная, правильно ли она поняла. «Да, милая». Кивок и заговорщицкий взгляд, сопровождаемый неким обреченным стоном мужчин, следивших за их беседой. «Ты знаешь, что единственная, кто не побоялся дать прилюдный отпор Дрейку, еще и ударила его своей хрупкой рукой. Поэтому стая и приняла тебя. Они увидели, несмотря на то, что ты человек, ты не боишься вожака и ведешь себя с ним на равных. Единственное, кто позволяет себе такое, так это мой мальчик». «Мэри, ты бы не говорил такого при Альфе», – одернул жену Говард, но в его голосе не было ни капли страха. «А что такого? Я им попы подтирала, и Дрейк для меня как второй сын. Я имею право позаботиться о его счастье», – возмутилась женщина. «Мам», – простонал Ян, – «ты уверена, что правильно о его счастье заботишься? По-моему, ты даешь не те советы». «А ты бы, сынок, с матерью не спорил», – поучительно начала она. И по глазам мужчин можно было догадаться, что это уже заезженная пластинка. «Взял бы пример со своего Альфы и соединился уже с кем-то. Я так хочу внуков». «У тебя скоро дети будут. Зачем тебе внуки?» – изумился мужчина. Но в его голосе Соня уловила некие грустные нотки. «Дай-то Бог, сынок», – тихо проговорила Мэри, поглаживая живот. Все знали, как тяжело оборотням выносить и родить детей. Ян помнил рассказы отца, как она горевала, когда умерли его братья, и только он смог выжить. А потом еще долгое время она не могла забеременеть. Вот мать и выместила всю любовь на него и на Дрейка, которому не хватало материнской ласки. Скрываясь от безжалостного отца, он желал получить хоть немного тепла. «Все будет хорошо, Мэри», – уверенно и в то же время нежно произнес Дрейк. И казалось, он передавал женщине свою силу. «Сейчас здесь Эмилия, и она поможет тебе, а заодно и Соне». Пораженная звучанием голоса Дрейка, девушка удивленно смотрела на него. В его тоне чувствовалась большая любовь к этой женщине, и ответная улыбка, которая появилась в глазах Мэри, была доказательством того, что она питает такую же сильную материнскую любовь к этому непонятному Соне мужчине. Так кто же он на самом деле? Монстр? Насильник? Или искалеченный человек, верный лишь своей семье? «Да, мой мальчик, ты прав. Эмилия – потрясающий врач и замечательная женщина. Ян, ты бы обратил свое внимание на нее?» «Мам, ты снова!» – застонал тот, но Соня, посмотрев на него, заметила какой-то стальной блеск в глубине его глаз, который мгновенно исчез. Может, ей просто показалось? А может быть, ее подозрения не лишены почвы, и что-то есть между ним и этой загадочной девушкой-врачом? «Да, Ян, подумай, было бы хорошо, если бы она вошла в нашу стаю», — со смехом добавил Дрейк, похлопывая собрата по плечу. Голосящая до этого девушка тихо стояла, прислушиваясь к разговору. Сейчас вокруг нее царила настолько теплая семейная атмосфера, что в нее было тяжело не погрузиться. С детства она считала семью самым главным в жизни человека, и сейчас видела, что у ее похитителя приоритеты были такие же. Вот только его семья радикально отличалась от среднестатистической. Девушка, окутанная в эту теплоту, даже забыла о гневе и презрении, которое должна испытывать к Дрейку. Она напряглась в его руках, почувствовав, как его захват снова от мягкого перешел к сильному, собственническому. Как будто мужчина улавливал ее настроение. «Альфа, ужин готов!» – прозвучал голос Роберта, и Соня вздрогнула, понимая, что даже не заметила, как тот подошел. В этот момент к ним приблизились еще двое мужчин, которые не ушли со всеми, и мягко поклонились. «Это Реген и Райен. В стае они идут за Яном по рангу ниже», – объяснил ей на ушко Дрейк. «Луна!» Вместе почетно произнесли они. Соня так и не поняла, кто из них кто, ведь те были близнецами. Но, подумав, что ей это совсем не важно, не стала даже размышлять на эту тему. Хотя могла, как фотограф-эстет, отметить, что этим мужчинам место на обложке. Полуобнаженным, с таким же блеском в глазах. И сотни женщин будут пускать слюни. «Не о том думаешь, дорогая», — ревниво проворчал он, поворачивая ее спиной к ним. «Чисто профессиональный интерес, хотя это можно отнести ко всем членам твоей, как ты ее называешь, ах да, стаи. В дальнейшем свой профессиональный интерес распространяй только на меня. Уяснила, родная?» Девушка в ответ злобно сверкнула глазами, но ради устранения надвигающейся бури заставила себя кивнуть. «Ну что ж, пойдемте ужинать», — кивая в сторону головой, устало пригласил гостей Дрейк, радуясь тому, что эта битва осталась за ним. Соня немного повернулась, наблюдая, как за ними сначала идет Ян, потом Реген и Райен, а уж после Мэри и Говард. Она не понимала этого странного этикета, но, чтобы вырваться отсюда, должна была разобраться в местной иерархии. Ведь только зная все о стае, она сможет найти лазейку к свободе.